Эпилог. Кто бы мог подумать, что когда-то я буду стоять рядом с двумя детскими кроватками и смотреть на своих детей. Мальчик и девочка. Продолжение рода Шуваловых и его будущее. И все же это были необычные дети. Ведь у каждого из них на груди находилась небольшая бусинка кристалла, который так сильно напоминал тот, что находил у меня в груди. «Егор, опять ты зависаешь в комнате у детей!» — тихо возмутилась Арина, заходя в детскую и уводя меня за руку. «Тебя снова вызывают в Восходную Империю!» «Им там без меня не разобраться!» — возмутился я. «Имею я право полюбоваться на своих детей в конце концов!» «Сам же все понимаешь!» — мягко улыбнулась моя жена. «Понял!» — тяжело вздохнул я и, развернувшись, ушел вместе с ней, чтобы собраться в дорогу. Из-за того, что в комнате не оставалось никого из взрослых, никто не мог видеть, как маленькие дети проснулись и стали пальчиками в воздухе над своими головами рисовать линии, которые можно было увидеть только в магическом зрении. Вскоре это занятие их утомило, и они вновь уснули. Пусть никто этого не увидел, но долго скрывать свою особенность у детей все равно не получится. Этот мир ждет появления новых темных призывателей. И теперь Егор такой не единственный. 10 декабря 2018, 28 декабря 2021 года. Конец книги. Текст читал Вадим Пугачев.